Остановившись перед дверью номер 17, Мегре не испытывал никаких колебаний. Постучал. Ему крикнули: «Входите!» Он вошел и закрыл за собой дверь. В гостиной, кроме радиаторов, был еще и камин, который разжигали для уюта. Латыш, облокотившийся о каминную полку, подталкивал носком ботинка к дровам какую-то пылающую бумажку, чтобы она скорее сгорела. С первого взгляда Мегре понял, что латыш утратил прежнее спокойствие, но у комиссара хватило самообладания не показать, что это его обрадовало. Золоченый стул с хрупкими ножками был для Мегре слишком миниатюрен. Рука комиссара на его спинке выглядела просто лапой. Но он поднял стул и поставил его в метре от камина. Затем уселся на него верхом. Что же случилось? Он снова почувствовал в зубах трубку и, выйдя из состояния недавней подавленности, или, скорее, нерешительности, всем своим существом устремился к действию. Как бы там ни было, в этот момент он чувствовал себя сильнее, чем когда-либо. Он был дважды Мегре, если можно так выразиться. Не человек, а изваяние из старого дуба, или, вернее, из глыбы песчаника. Локти он положил на спинку стула. Чувствовалось, что, доведенный до крайности, он способен своей широченной лапищей сгрести противника за горло и ударить головой о стену. «Мортимер вернулся?» — спросил он. Латыш, наблюдавший, как догорала бумажка, медленно поднял голову. «Не знаю». От Мегре не ускользнуло, что пальцы латыша судорожно сжались. Заметил он и то, что у дверей спальни стоял чемодан, которого раньше в номере не было. Красная цена ему не составила бы 100 франков, а весь вид этой дешевой дорожной сумки никак не вязался с обстановкой в номере. «Что у вас там?» Латыш не ответил, только лицо его несколько раз нервно дернулось. В конце концов он спросил: «Вы меня арестуете?» Несмотря на тревожный тон, в голосе латыша сквозила нотка облегчения. «Еще не время». Мегре встал, подошел к чемодану и подтолкнул его ногой к камину, открыл. Там лежал совершенно новый серый костюм, купленный в магазине готового платья, даже этикетка с ценой еще болталась на нем. Комиссар снял телефонную трубку. «Алло, Мортимер вернулся? Нет? И никто не приходил в 17-й?» «Алло, да, пакет из магазина на Больших бульварах. Можете не приносить». Комиссар повесил трубку и пробурчал: «Где Анна Горскина?» «Ищите». «Иначе говоря, в номере ее нет, но она здесь была. Она принесла этот чемодан и письмо». Латыш поспешно разворошил пепел, так что сожженная бумажка рассыпалась в прах. Комиссар понимал, что сейчас не время заниматься пустыми разговорами, что он на правильном пути, но малейший ложный шаг может лишить его преимущества. Движимой силой привычки он встал и так быстро шагнул к камину, что Петерс вздрогнул, поднял было руки для защиты, но тут же устыдился своего жеста и покраснел. Мегре хотел всего-навсего пристроиться спиной к огню. Он стоял и курил, часто попыхивая трубкой. В номере воцарилось молчание, такое длительное и тягостное, что от него сдавали нервы. Латыш не мог скрыть волнение, хотя и старался держаться. По примеру Мегре, закурившего трубку, он зажег сигару. Комиссар принялся вышагивать взад и вперед по комнате и, опершись на маленький круглый столик с телефонным аппаратом, чуть не сломал его. Петерс не заметил, как Мегре нажал на рычаг. Результат не заставил себя ждать. Звонок раздался тут же. На проводе был администратор. «Алло, звонили?» «Алло, да, что вы говорите?» «Алло, это администрация отеля!» Мегре остался невозмутимым. «Алло, да, Мортимер?» «Благодарю, я его сейчас увижу». «Алло, алло!» Едва комиссар положил трубку, как снова раздался звонок. Управляющий упорно не мог ничего понять. «Что происходит? Не понимаю». «К черту!» — громыхнул Мегре. Он устремил взгляд на заметно побледневшего латыша, который хотел было броситься к двери. «Пустяки!» — успокоил его комиссар. «Вернулся Мортимер Ливингстон. Я просил предупредить меня». Он увидел капли пота, выступившие на лице собеседника. «Мы говорили о чемодане и письме, которое в нем было. Анна Горскина». «Анна здесь ни при чем». «Простите, я думал, а разве письмо не от нее?» «Послушайте». Латыша трясло. Это бросалось в глаза, и это была необычная нервозность. Лицо его, все тело дергались, как от тика. «Послушайте». «Слушаю», — проронил Мегре, повернувшись спиной к огню. Рука его скользнула в карман. Чтобы вытащить оружие, ему понадобится меньше секунды. Мегре улыбался, но за улыбкой скрывалось обостренное до крайности внимание. «Итак, ведь я же вам сказал, что слушаю». Но латых, схватив бутылку виски, процедил сквозь плотно сжатые зубы. «Тем хуже». Он налил себе полный стакан, осушил его залпом и посмотрел на комиссара. Взгляд его был мутный, как у Федора Юровича. На подбородке блестела капля виски.